Глава 78. 30 декабря. Дорога до интерната оказалась длинной и неровной. Старый, видавший виды лаз, ехал медленно, объезжая ямы и рытвины на асфальте, а если быть точнее, на остатках асфальта, положенного еще в советское время поверх обычной грунтовой дороги. Ехали в сторону Чернобыля, но, не доехав километров 15 до закрытой зоны, свернули налево. «Ну и дебри!» — мотнул головой водитель, покосившись на знак, ограничивающий скорость до 30 километров. «Тут и на танке 30 километров в час не выжмешь, башню с пушкой оторвет!» Заехали в село Калиновка и сразу оказались на главной и единственной его улице. Остановились возле хаты с надписью «Почта». Виктор зашел, спросил, где находится интернат. «По Ленина, до конца, там слева побачите. Он такой двухэтажный», — объяснила женщина в платке, оторвавшись от разложенных перед ней пенсионных ведомостей. Минут через пять Виктор уже осматривал одиноко стоящий чуть в стороне от остальных сельских домов двухэтажный дом-коробочку из красного кирпича. Похоже, что за последние лет 20 в этом селе только этот дом и построили. Вокруг интерната рос молодой сад. Перед единственным подъездом была уложена квадратными плитами площадка, окаймленная деревянными скамейками. С площадки был тщательно выметен снег, да и от улицы до самого подъезда интерната была прорезана в снегу аккуратная тропинка. «Вы нас нашли!» — обрадовалась вышедшая на порог завуч по воспитательной работе Галина Михайловна. «А дети вас ждут! Они из окон автобуса увидели, сразу ко мне прибежали!» Тут уже и Виктор увидел детей. Были они разного возраста, от 6 и до 13-14 лет. И на площадку из дома их высыпало много, выбежали и замерли, глядя на автобус. Виктор прикинул — «Детей было десятка три. А сколько, Сергей Павлович просил?» 20. «А назад вы нас тоже отвезете?» — спросил Галина Михайловна. «А я повариху домой отпустила. Сказала, что обедать сегодня никто не будет. А к ужину она еду на телеге привезет. У нее лошадь есть». Виктор обернулся к завучу. Она стояла рядом, на голове белый шерстяной платочек, джинсы, заправленные в высокие сапоги на низком каблуке, синяя дутая куртка. «Да отвезут, конечно», — кивнул Виктор. Достал мобильник, набрал номер Паши. «Слушай, тут их больше, чем 20. Я буду всех брать». «А подарков же 20!» «Подожди», — попросил Виктор. Снова обернулся к завучу. «Сколько вас всего?» 42 ребенка, и я поеду». 42, сказал Виктор Паше. «Поедь, докупи, тебе Палыч отдаст». «А если не отдаст, ты отдашь». «Хорошо». Улыбка на гладко выбритом лице Сергея Палыча плавно перетекла из кривоватой, с признаками недоумения, в нормальную и приветливую, когда он встречал детей, заходивших во двор через открытые ворота. Елка уже горела электрическими гирляндами, возле нее на снегу лежал плотно набитый красный мешок. Чуть в сторонке курили Дед Мороз со Снегурочкой. Увидев детей, они бросили недокуренные сигареты под ноги, придавили их подошвами красных сапожек и заспешили к елке. «Но ты молодец!» — прошептал Сергей Павлович на ухо Виктору. «Давай бери Пашу и езжайте, привезешь свою малую и пингвина. Тут уже одним меньше, одним больше, никакой разницы». Сонька, услышав о неожиданном приглашении на новогоднюю елку, обрадовалась, быстро собралась. Виктор подхватил на руки пингвина, и они побежали вниз по лестнице. Во дворе у Сергея Павловича праздник был в разгаре. Дети под руководством Деда Мороза и Снегурочки водили хоровод вокруг елки, играла музыка из вынесенного на порог музыкального центра. Сергей Павлович оживленно разговаривал о чем-то с Галиной Михайловной. Заметив прибытие Виктора, Сони и пингвина, Он отвлекся от разговора, захлопал в ладоши, махнул рукой мужчине, стоящему возле музыкального центра. Тот выключил музыку. «Дорогие дети!» Сергей Павлович сделал шаг вперед. «А сейчас похлопаем! У нас в гостях настоящий пингвин! Он приехал специально для вас!» Дети захлопали, хоровод разрушился, распался, и все побежали и столпились вокруг Миши. «Только руками не трогать!» — грозно крикнула Сонька, стоявшая рядом с пингвином и готовая в любой момент стать на его защиту. Сергей Павлович снова махнул рукой диджею и снова заиграла традиционная веселая новогодняя музыка. Виктор увидел, как возле автобуса остановилась машина, украшенная логотипом Первого национального телеканала. Вышла девушка и двое парней с камерой. Дальше все Виктору было понятно, и он зашел в дом. Поднялся наверх, в ту мансардную комнату, где жил во время предвыборной кампании. Присел на кровать, прикрытую тем же пледом. Новых жильцов в комнате, похоже, не появилось. Вспомнил прошлый Новый год, который отмечали они на даче Сергея. Нины тогда еще не было, зато подходил на своих ногах бородатый Леша. Тогда же он первый раз увидел Мишу. Неужели прошел всего лишь один год? Виктор покачал головой. А с улицы долетел хор детских голосов. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». Виктор подошел к мансардному окошку. На него падали мелкие снежинки. Он смотрел на них и вспоминал Чечню, и воспоминания поглотили его полностью. А ведь я мог бы встречать Новый год там, в бараке крематории, подумал он, а то и в бочке с прахом. Вздохнул, отошел от окна. Внизу у елочки выстроилась очередь детей. Дед Мороз вручал им подарки. Виктор, выйдя на порог, посмотрел на часы. Начало второго. Вспомнил, что обеда у детей не будет. Подошел к Сергею Павловичу. Сообщил об этом. «Витя», — усмехнулся шеф, — «ты из меня ангела сделаешь». Выдержал паузу, достал 200 гривен, протянул Виктору. «Поедешь с ними в Макдональдс. Наберешь им, чтоб до отвала наелись. Заплатишь и отправишь автобус назад, понял?» Виктор кивнул. «Да, и на праздники ты, конечно, свободен. Приходи 2 января сюда. А если будет скучно, можешь и раньше». Музыка стихла. Подарки были розданы. Водитель завел автобус. И дети заспешили к его открытым дверцам. «Огромное спасибо», — сказала, подойдя к Виктору, Галина Михайловна. «Вы не представляете, что это для них значит. Они первый раз в Киев приехали». «Это еще не все». Виктор посмотрел на зажатые в руке 2 сотенные купюры. «Сейчас едем в Макдональдс». В глазах у женщины появились слезы. Она хотела что-то сказать, но не смогла. «Пойдемте, пойдемте», — торопил ее Виктор к автобусу. «Дядя Вить, мы тоже едем?» — спросила Соня. Виктор взял пингвина на руки. «Давай быстро!» — крикнул Соне, показывая на передние двери автобуса. Когда сам поднялся вслед за Соней, увидел, что свободных мест нет, да и на некоторых двойных сиденьях уже сидели по 3 детей. «Так, кто Мишу на руки возьмет?» — спросил Виктор. «Я!» — донеслось отовсюду. Виктор выбрал взглядом девочку с белокурыми кудряшками, торчащими из-под синей вязаной шапочки, аккуратно опустил Мишу ей на колени. Автобус тронулся.